какая угодно, не обязательно обусловленная полом. Но я могла лишь передать Хвею Атона, нерешительно проговорила досада. Я-то знала, что она предназначена не для меня. Она смущенно умолкла. Ведь я ношу Хвею Орло. Да, это почти так. Ты любишь Атона, и ты любишь Орло. Они оба твои близкие родственники. Ты миньонетка. Ты должна любить их, того или другого, в зависимости от обстоятельств. А можно любить сразу обоих, и Хвея подтвердит это. Но сейчас Хвея у вас... «Я отдам ее моему сыну», — сказала Кокена. Она воткнула цветок орло в волосы, и ее любовь стала буквально осязаемой для него. «Видишь, она не вянет». «Потому что он любит вас», — сказала досада. «Я знаю, что и меня он любит. Но чтобы передать Хвею от меня к вам...» Она в изумлении прервалась. «Вы должны любить меня?» «Ты очень похожа на свою мать», — сказала Кокена. «И на Атона. Многое из того, что я люблю в нем, есть отражение его матери, которую я тоже любила. У меня не было дочери. Но я же миньонетка». «Миньонетки тоже люди. Но Орло, Атон...» «Мы вступаем в Рагнарёк. Если Хтон проиграет, то умру я, ибо нахожусь в зависимости от него. Если Хтон выиграет, то, вероятно, умрем мы все, ибо пещерному существу мы больше не понадобимся. Чувствую, что в этой жуткой битве погибнет мой сын. Если Атон выживет, ему лучше всего вернуться на Миньон. Я знаю, что ты позаботишься о нем, когда придет время, и меня уже не будет. Он рожден, чтобы любить миньонетку». Последовало долгое молчание. Орло улавливал постепенно изменяющиеся и усиливающиеся чувства миньонетки. Наконец она спросила. «Если вы меня любите, почему я не чувствую боли?» «Ты почти нормальна, дитя мое. Далеко не все твои чувства перевернуты. У меня никогда не было матери». «Грустно быть миньонеткой. Ты ориентирована исключительно на противоположный пол, причем сексуально, и никогда не узнаешь подлинных радостей семейной жизни. Таким образом, модель твоего поведения постоянно усиливается. Кажется, теперь у меня есть мать». «Да». Силы покинули Орло. Он снова погрузился в бессознательное состояние. Но теперь ему было лучше, чем прежде. «Надо что-то сделать с твоими руками», — проговорил Атон. «Смотри, с них сходит кожа. На заживание потребуются недели». Орло взглянул на отца. Они находились в доме-пещере. Дальше по туннелю располагалась пещера Кокены, слишком душная и жаркая для нормального уюта. А здесь было славно. Вероятно, его перенесли сюда, когда в болезни наступил перелом. «Почему вы меня спасли?» Атон и досада переглянулись. Орло видел и чувствовал их взаимную тягу. Ни один из них не собирался ей поддаваться, но оба испытывали ее силу. Орло надеялся, что они не понимают, насколько хорошо он читает теперь их чувства. «Ты нам нужен», — — сказала Досада. «Мы спасли тебя от Хтона не для того, чтобы уступить Кита-Медузе».